Что вам подходит? Вера. Есть одна сочинительница, которая все свои песни написала в одной и той же захламленной комнате старого офисного здания. За 30 лет к комнате никто не прикасался, и хозяйка не позволяет там прибирать. Она говорит, что все дело в комнате. Она в это верит, и ей это помогает. Чарльз Диккенс носил компас, чтобы удостовериться, что всегда спит головой на север. Он верил, что, совпадая по направлению с электрическими токами Земли, заряжается творческой энергией. У доктора Сьюза был книжный шкаф с потайной дверью, скрывавший сотни необычных шляп. Он и его редактор выбирали по шляпе и сидели, уставившись друг на друга, пока их не посещало вдохновение. Возможно, эти истории не вполне правдивы, неважно. Если ритуал или суеверие помогают художнику в работе, значит, они ему нужны. Как только художники не творили, в крайностях хаоса и порядка, смешивая сразу несколько разных методов, тут нет правильного времени, стратегии и оборудования. Иногда полезно выслушать совет более опытных творцов, но для сведения, а не в качестве рецепта. Так вы можете открыть для себя новую перспективу и расширить свои представления о возможном. Состоявшиеся художники обычно опираются на личный опыт и рекомендуют варианты, которые подошли им. Как правило, это про их творческий путь, а не ваш. Нельзя забывать, что чужой подход не единственный возможный. Ваш путь уникален, его проделаете только вы. Нет единой дороги к великому искусству. Это не значит, что чужую мудрость нужно игнорировать. Внимайте мудрости умело. Примерьте на себя, посмотрите, как сидит. Внедрите в работу все, что полезно. От прочего откажитесь. И сколь не авторитетен источник, все проверяйте и подгоняйте под себя. Разберитесь, что подойдет именно вам. Единственная важная практика – то, что регулярно делаете вы, а не другие художники. Найдите самый продуктивный для себя метод, применяйте его. А когда он перестанет приносить пользу, бросьте. Неверных путей к искусству не бывает.